Ведь там речь только о реальной жизни. Что-что, о реальной. Роман бы еще получил более реальную глубину. Если бы в нем участвовал реальный домовой. Давай введи туда реального домового, и пусть он выкинет какую-нибудь штуку, а? Ну, как скажешь, можно и ввести. Ведь теперь корабль плывет под твоим флагом. Кстати, а вот герои произведения, они положительные персонажи? Они люди. А главный герой? То он тоже человек. Ты что, хочешь сказать, что у него есть отрицательные черты? Ну да. Ты что, вырывай ты это! Всякое обрежание! Если ты в своем романе брежишь о каких-то социальных условиях или в адрес отдельных деятелей, а в твоих произведениях это случается, поэтому они не находят понимания. Ты вырывай все это с корнем. Никакого обрежания, никакого! А если рукопись от этого усохнет? А ты давай туда. Положительный конец. И героичности главного героя. Нет, у нас еще есть. Ты пойми, мы же должны достигнуть выдающегося успеха. Вот что, Саня, этот положительный конец ты напиши сам. А я, походу, займусь домовым. Я постараюсь. Кстати, ты мне еще не сказал о цене. Я могу сейчас сразу с тобой расплатиться. Извини, Лютый. Нет ли у тебя конвертов? Я там не нашла. Вот. А вы что, знакомы? Тебя гость? Да, у меня гость. Людвиг. Он же и есть тот самый. Какой тот самый? Ну, у которого я на руках. Ты на руках? Мой Филин? Людвиг! Это и есть твой фильм! Филин! Так ты, оказывается, спаситель моей свояшницы, а? Ай да, Филин! Гепточки! Так это же надо отметить, а? Бутылочкой вина, легким завтраком. Свояшница-то у меня одна, и не каждый день ее спасает. Я сейчас найду прислугу. Это надо отметить. Фамилия есть. Пибелев.